Вот она деньги собирает. Ну, копит. С каждой получки откладывает. На мебель. Новую квартиру ждем. И жмется, жмется, экономит. А по мне лучше не мебель, а мотоцикл. На мотоцикле можно на рыбалку за грибами или просто так новые места посмотреть. А Маруська и слышать не хочет. У нас, говорит, много кое-чего не хватает до мотоцикла. Какой-то шкаф выдумала, в который все на свете упихать можно. Ничего ведь плохого нет, когда люди хотят что-нибудь купить, тем более семья. Нельзя ведь жить так, совсем без всего. Он оглядел полупустую комнату. Да разве я говорил, что шкаф нельзя купить или что там еще? Так жить, как я, хорошего мало. Я говорю, что нельзя этому шкафу молиться. Вот что я говорю. Пузо нельзя набивать этому шкафу. А то купят шкаф, он рот свой разъявит, подавая ему платьев, костюмов, пальтов, таких этких, трикотажу, мануфактуры. Такие шкафы бывают. Всю жизнь жрут и все не сыты. А? Не прав я? И заглотит шкаф человека. И сидит он в шкафу, как арестант. Не живет, а срок отбывает. Жена твоя не такая? Нет, где там? Жизнь у нас не роскошная, ничего такого у нас нет. Виталий хотел добавить «пока», но осекся. Вдруг он понял, что это «пока» присоединило бы их, не имеющих даже порядочного шкафа, к тем, кто только и делает, что набивает свои шкафы. Тебе, парень, домой пора. Поздно уже, сказал хозяин. Дай мне спать охот. Постой, а который час? Второй. Ну, ежели тебе далеко, ложись-ка тут, на диване. А я там. Седой кивнул в сторону раскладушки. Жена будет беспокоиться, сказал Виталий нерешительно. Ну, что ж теперь, раз просидели. Будить только ее, тревожить. Все равно завтра ответ держать. Хорошая она, твоя жена? Да, сказал Виталий, чуть подумав. А раз хорошая, значит, поверит. Ну, впрочем, как знаешь. Я ложусь, ты погаси. И он рухнул на раскладушку, не скинув даже ботинки. Виталий снял пиджак и бросил под голову. Грязный диван пугал его, но идти далеко пешком, выпивши, не хотелось, а пуще всего не хотелось ночных объяснений с Маруськой. И, погасив свет, он лег, не раздеваясь, натянул пальто до подбородка и заснул. Проснулся он от шума. В квартире ходили, хлопали дверьми, слышался громкий разговор. Он поднялся, оделся, не зажигая света, вышел на улицу. Под фонарем взглянул на часы. Без четверти семь. Домой заезжать вроде поздно, и Виталий зашагал к заводу. Хватало времени голову проверить. Вот всего-то и было делов. Сказал себе Виталий, вспомнив в подробностях прошлую ночь. Можно ли рассказать все это Маруське? Нет, ничего из этого не получится. Крик один. Виталий вздохнул и повернулся на другой бок. Маруська спала, натянув одеяло на самый затылок. Отгородилась, Райка тоненько высвистывала носиком, как птаха.